песни, то печальны, то смешны. Так давай же петь их вместе под веселый звон струны. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем. Мечте подобно звуку не промчаться мимо нас. Брось обиды, дай мне руку и в добрый путь, в счастливый час. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем. Если пойдем вдвоем.